Ван Пирот, позывной Хоттабыч, часть девятая. Исчадие Кромки, часть вторая. Читает Борис Павлюков. Глава первая. «Мать моя женщина!» — непроизвольно воскликнул я, узнав представшим передо мной владыке света до боли знакомые черты. «Какого хрена ты тут забыл, Кощей?» выдавил Кощей. «Чего?» По выпученным глазам великана, неожиданно увеличившихся до размера столовых тарелок, мне стало ясно, что здесь что-то не так. Иначе, с какого такого перепуга мой друг, соратник и брат, если принять внимание, что я тоже в какой-то мере асур, так реагирует на мое, в общем-то, безобидное заявление. Вместо этого, завидев меня, он должен был вскочить со своего пафосного золотого кресла, больше напоминающего трон, и раздавить меня в своих крепких дружеских объятиях. А он, сука, лишь тупо сидит, да прилежно глазенки пучит. Как будто я полную ахинею несу. Я попробовал продавить сознание Кощея своим даром мозголома, но не тут-то было. Мой ментальный щуп ткнулся в такую монументальную стену отчуждения, что я понял, этот способ здесь не сработает. Ладно, мы тогда пойдем другим путем. Чего мычишь, твое бессмертие, словно язык проглотил? Я по-хозяйски прошествовал ко второму стулу, не такому богатому, как под костлявой задницей Кощея, не из золота, из обычного дерева, но украшенному искусной резьбой, и вальяжно на нем развалился. — Не узнаешь брата Колю? — припомнив крылатую фразу из «Золотого теленка», еще раз огорошил я и без того обалдевшего древнего асура. Хватая с огромного блюда, не иначе тоже золотого, огромный, исходящий паром, кусок сочного мяса. — Ну, твое бессмертие! — рванув зубами добрый шмат, я принялся с наслаждением уписывать его за обе щеки. — Долго мовчать будев! Дикция из-за набитого мясом рта изрядно страдала, но я абсолютно не комплексовал на этот счет. Кому нужно, тот поймет. А кому и даром не нать. Ну, вы и сами все уже поняли. Чего? Опять только и смог выдавить Кощей, у которого, похоже, реально так чердак припекло. Он даже скорчил такую потешную и тупую физиономию, что я едва мясом не вдавился. Только вот мне до сих пор было непонятно, отчего он ломает дурака, никак не признавая своего лучшего друга и ученика, меня, то есть. Ведь мы с ним не один пуд соли сажали, причем абсолютно без хлеба. Может быть, на его мозги так деструктивно подействовала Кромка? Недаром же он так боялся ее убийственного излучения. Того самого проклятия, так изменившего физическую оболочку Кощея, превратившего его в натуральное страшилище, некое подобие ожившего трупа. Да и по мне это проклятие в свое время не слабо так прокатилось, но мозги-то, к счастью, не отшибло. Да и к нормальному виду я вполне мог вернуться по собственному желанию, а вот Кощей, увы, нет. В связи с этим фактом еще один вопрос меня волновал не по-детски. Отчего это моего старшего товарища величают на Кромке владыкой света с такой-то отвратной рожей? Такого вблизи увидеть и не обделаться от страха, такие железные нервы надо иметь, что из них вполне стальные канаты вить можно. А того, с удовольствием расправившись с куском отбивной, спасибо моим идеальным зубам, со старыми протезами я бы не справился. Я размашисто смахнул руками мясной сок с бороды и усов, а испачканные жиром ладони нагло вытер о белоснежную скатерку, которой был накрыт походный стол. — Ты меня уже достал своими тупыми загадками, твое бессмертие! Я, как мог, старался вывести Кощея из себя, решив устроить ему этакую психологическую встряску, чтобы он, в конце концов, перестал ломать комедию и рассказал, что он тут делает. Я мог бы предположить, что каким-то образом перенесся в далекое прошлое после финальной битвы с Кроносом, и передо мной ранняя версия моего бессмертного друга, еще не знакомая со стариком Хоттабычем. Временные парадоксы были вполне реальны, если учесть, что Кронос считался повелителем времени. Четвертое измерение вполне могло сбойнуть при таком количестве магической энергии, которой мы задействовали в схватке, если бы не одно «но». К этому моменту я уже успел мысленно пообщаться со своим верным командующим, полковником легионом, и знал, что ни в какое прошлое меня не забросило. Я все так же пребывал в 1944 году, если считать от Рождества Христова. «Да как ты смеешь, червяк!» — заревел Кощей, подскакивая со своего пижонского золотого кресла во весь свой немалый рост и со всей дури придавливая меня к земле силой своего таланта. «Раздавлю, как вонючего клопа!» «А, мне наконец-то удалось его расшевелить. Вон как завелся, чертов склеротик! А ведь это я на себя все время грешил, что не вовремя важные вещи забываю. Выходит, и Кощея не минула чаша сия, скорбная. Ну ничего, сейчас ему давление во всех системах основательно поднимем, глядишь, башка и прочистится. Недаром же именно психической раскачкой инициируют в СССР молодых силовиков. Может, подобный способ и для тысячелетних стариков тоже сгодится. А Кощею и по воле годков-то будет. Вот и проверю на практике, как это все работает. А давит-то, как давит верста коломенская. Дури-то у моего приятеля с избытком, и силушка, видимо, в резерве еще имеется. Даже воздух вокруг как будто сконцентрировался и загустел, хоть ложкой его хлебай. Но я как сидел вальяжно за столом, так и продолжал сидеть, попутно вывернув одной рукой ножку у запеченного до хруста молочного поросенка, занимающего самый центр пищевой композиции. А Кощей аж сморщился от натуги, словно куриная задница, покраснел, как сеньор помидор, того и гляди, задымит. Хоть прикуривай от него. Блин, а курить-то как охота. Зеленую травку вокруг палатки словно паровым катком в землю закатали. Да и сама земля под чудовищным давлением проминаться начала, образовывая не слабый такой ров, метров 10 в диаметре и глубиной мне по грудь. А мне все пофиг. Я с покоса, уберите кирпичи. Отчего-то всплыли в голове строчки «Вольного ветра» группы «Чайф». И я даже промычал знакомую мелодию, с наслаждением обгладывая свиную ножку просто удивительной прожарки. Надо будет высказать свое уважение мастерству местного повара, что в состоянии приготовить такое чудесное блюдо. Мои вкусовые рецепторы пребывали в полнейшем восторге. Что-что, а я действительно был спокоен, как никогда. Пытаться расплющить каким-то жиденьким прессом обладателя гравитационного дара — совершенно бесполезное занятие. Да я легко распределял гравитационные потоки, отводя их в сторону от палатки, чтобы такую отличную трапезу не изговнять, практически не тратя магическую энергию из собственного резерва. Но Кощей-то этого не знал. А может быть, просто забыл, надышавшись отравленного воздуха кромки, и с упорством конченого барана продолжал нагнетать магическое давление на мою старческую тушку. А я тем временем с наслаждением продолжал набивать свой желудок изумительной жареной свининкой. Проголодался я изрядно, вторые сутки пошли без нормальной жратвы, а с моим обменом веществ мне по часам питаться нужно. Как говаривал незабвенный Пончик из «Незнайки на Луне», режим питания нарушать нельзя. Обглодав ножку поросенка, я поднял со стола большой золотой кубок и, используя малую толику сил, наполнил его вином из чеканного и вновь золотого сосуда, не прикасаясь к нему руками, дистанционно, так сказать. А то знай наших. А вот тяга ко всему блестящему, злату серебру, у Кощея никуда не делась. Хоть он клялся прилюдно, что победил в себе эту пагубную страсть, а вот и фигушки. Царь Кощей. Или как там его сейчас? А, владыка света. Все так же чах над златом, как и его времена оные. Не зря его в свое время Пушкин пропесочил. Калинника, однако. Твое здоровье, дружище! Отсалютовал я наполненным бокалом дружбану великану и, медленно смакуя, вино в кувшине действительно оказалось выше всяких похвал, выпил этот божественный нектар. Как надоест маяться дурью, сядь, покалякаем по душам. Перетрем с тобой за дела наши скорбные. Поговорим о том, как ты до жизни такой дошел, что даже лучших друзей перестал узнавать. Да кто ты такой, смерть? Похоже, что Кощей начал потихоньку выдыхаться от бесполезных попыток меня подмять. Причем подмять в реальном смысле этого слова. «От смерда слышу!» — лениво парировал я, наливая себе еще бокальчик этого чудесного напитка, благоухающего горьковато-сладким ароматом грейпфрута и черной смородины. А где-то там, на самой грани восприятия, чувствовался приятный запах дыма и шоколада. Я не был таким уж знатоком вина, но подобные нотки присутствовали в красных каберне-савиньон, пино-нуар или мальбек. Доводилось пробовать в 45-м году в замке одного фашистского барона, вывезшего из оккупированной Франции тонны этого пойла. «Слушай, а у тебя табачка не найдется?» — огорошил я Кощея очередным неожиданным вопросом. «Курить охота, аж ухи в трубочку свернулись». «Табачка?» — вновь затупил мой древний приятель, основательно ослабив магическое давление. Видимо, понял, что такой фокус со мной не проходит. И еще я заметил, что он внимательно рассматривает мои уши, словно проверяя, действительно они у меня в трубочку свернулись или нет. Но расслабляться пока не стоило. Мало ли, какой еще гиблый волшбой он меня попотчевать решит. Я решительно не мог понять, что с ним произошло за время нашей разлуки. Может, он действительно того с глузду съехал? — Ага, — согласно кивнул я, — табачку. Хоть немного, хоть на пару затяжек. Найдешь покурить для лучшего друга, Кощей? — Какой ты мне друг, жалкий колдун! — пренебрежительно фыркнул Кощей, окончательно прекращая меня прессовать. К тому моменту ров вокруг палатки стал глубиной в пару-тройку метров, не меньше, и начал постепенно заполняться водой, то ли из подземных источников, то ли из грунтовых вод. — Я тебя знать не знаю, ведать не ведаю. И, честно говоря, я его тоже решительно не узнавал. Вроде бы и похож. Но есть некоторые отличия, словно передо мной не он сам, а его брат-близнец. Очень похожий, но на самом деле совсем не он. Но сам Кощей никогда не упоминал про такого вот родственничка. Хотя мало ли у него каких скелетов в шкафу припрятано. Может, и какой-никакой братец найдется. Только странно, что об этом ни в сказках, ни в былинах не сказано ни слова, ни полслова. «Ну...» — я мучительно думал, с чего начать наш разговор. «Ты же Кощей, верно?» Не придумав ничего лучшего, в лоб спросил я. «Кощей!» — не стал отказываться от своего имени древний Асур. «Только здесь меня уже никто так давно не называет. Владыка Света, и никак иначе. Мое сакральное имя давным-давно предано забвению. Прошли целые столетия с того момента, как оно звучало на кромке. Откуда оно тебе известно, чужак?» «Столетия?» Тут уже пришел черед задуматься и мне. «Какие нафиг столетия, дружище? Вино уже довольно ощутимо ударило мне в голову. «Мы же с тобой расстались, и года не прошло». Легкое опьянение меня уже основательно расслабило, позволив первый раз за все время, проведенное на кромке, забыть о постоянном чувстве опасности. Да еще и эта странная встреча с Кощеем, который до сих пор продолжал нести какую-то околесицу. Я никак не мог принять и уложить в своем сознании тот факт, что встреченный мною Асур может оказаться совсем не тем, кем кажется на первый взгляд. А ведь я так ждал его появления. «Года, не сговоришь, не прошло!» Кощей вновь уселся на свое монументальное золотое седалище, пускающее солнечные зайчики по колышащейся ткани шатра. «А можно поподробнее, дружище?» И Кощей, любезно оскалившись, улыбкой я это постеснялся бы назвать, собственноручно подлил мне в кубок еще лошадиную дозу вина из вычурной золотой емкости. «Да легко, твое бессмертие», — ответил я, любезно вернув улыбку моему гигантскому другу. «Может, хотя бы после моего рассказа у него память восстановится? Ну, или на худой конец вылезут какие-нибудь неизвестные мне обстоятельства?» «Мы с товарищами нашли твое бренное тело, засушенное до состояния каменной воблы, в одной заброшенной усыпальнице около года тому назад». Кощей внимательно слушал мой рассказ, даже не перебил ни разу, пока я откровенничал. Он только время от времени подливал винишко в мою тару, когда та показывала дно. Я, даже не осознавая этого, рассказал ему о спрятанном в тайнике рукояти гигантского меча золотом яйце, в котором покоилась игла, содержащая слепок сознания Кощея. Поведал о том, как некий послушник Ордена Золотого Дракона активировал артефакт и вернул к жизни дух умершего Асура, подселив его в собственную голову. Поделился рассказом о трудностях пути к благословенной Агартхи, уничтоженной освободившимися из бездны Тартара титанами. О магической лаборатории Кощея, в которой каким-то чудом уцелели его клоны. И о том, как мой большой друг сумел вновь обрести новое тело, но так и не смог избавиться от кромешного проклятия. Уже после, анализируя сложившуюся ситуацию с абсолютно несвойственным мне откровением, я человек довольно скрытный, и принцип «болтун, находка для шпиона» впитал, наверное, еще с молоком матери, понял, что виной всему то самое винишко, которым так щедро подчивал меня мой нашедшийся друг. Ведь обычное спиртное, после того, как я стал новым асуром, на меня абсолютно не действовало. А здесь, как говорится, Остапа понесло. Но, несмотря на это, моя память, пусть и побитая склерозом, сумела воспроизвести еще кое-какие несуразности в поведении старого приятеля. После слов о воскрешении его самого, пребывающего ранее в небытие, он недовольно поморщился, словно целиком навернул кислющий лимон, да еще и нервно сжал кулаки. Мне бы сразу заподозрить неладное, но мой мозг, отравленный странным алкоголем, не обратил на это внимания. О битве с солнцеподобным Гиперионом Кощей расспрашивал меня довольно долго, нудно и весьма скрупулезно. Он не мог не то что вспомнить, а даже поверить, что такой тщедушный колдунишка-смертный, как я, даже никоим боком не относящийся к древним первородным созданиям, титанам, богам или асурам, смог окончательно заземлить практически неучтожимое существо. — Так вот, как ты сумел противостоять моему давлению! — победно воскликнул Кощей, когда до него наконец-то дошло, каким способом я сумел расправиться с Гиперионом. У тебя дар потрясателя земной тверди. Я подобной мощи еще не встречал, разве что у Святогора подобная силушка была. Его даже мать сыра земля не носила. Вот и приходилось в Репейских горах берегом сидеть. Но он еще во времена Владимира красносолнышко почуял. Поговаривали, что сам по дурости в волшебную домовину лег, а она возьми и захлопнись. Был Святогор, да и сплыл весь. Не знаю, отчего я промолчал на этот раз, что изначальная сила мне именно от этого самого Святогора и досталась. Но словно кто мне рот на замок закрыл. Хотя так хотелось поделиться с лучшим другом этой тайной. Хотя он и так в курсе, откуда у нового асура ноги растут. Я ему об этом случае уже рассказывал. Там, в Агартке, сидя в его лаборатории. Как только потерянная память к нему вернется, так и вспомнит. «Слушай, чужак!» Проникновенно заглянув мне в глаза, елейным глазком поинтересовался великан. «А как зовут-то тебя? А то ты мне про меня все знаешь, а вот я даже имени твоего вспомнить не могу». «А кто-то меня никчемным склерозным стариканом не так давно обзывал!» Громко захохотав, что мне тоже абсолютно не свойственно, я всадил очередную дозу вина и со всей дури впечатал в стол золотой кубок. От моего молодецкого удара, неосознанно сдобренного малой толикой силы, ножка у кубка основательно погнулась, да и сама чаша немного деформировалась. Драк металла и серебро и злато, они ж такими мягкими и податливыми в сильных руках становятся. А я же еще, ого, какой силовик! «Ты это, твое бессмертие!» — продолжил я свой пьяный базар, погрозив указательным пальцем древнего асуру. «Больше так не делай! Грех имена лучших друзей забывать! Но я сегодня добрый, и настроение у меня отличное!» «А зовут меня Гасан Хаттабович Абдурахманов, а для друзей просто Хаттабыч. Запомнил, болезный ты наш!» «Хаттабыч, значит?» Отчего-то гнусно хмыкнув, произнес Кощей. «Хаттабыч, Хаттабыч!» Я качнул головой, которая чего-то мотнулась на расслабленной шее, и завалилась вперед, кнувшись подбородком мне же в грудь. Я едва удержался, чтобы не ткнуться носом в салат. Так вот меня повело. Вообще ерунда какая-то выходит. Когда я успел так набраться, что едва рогом шевелю? После того, как я заимел два энергетических контура, переплюнув в силе урожденных асуров, да еще и бешеную регенерацию вдобавок, спиртное на меня практически перестало действовать. Да я легко мог ведро чистого спирта вымахнуть и после этого, не запнувшись, цыганочку с выходом сбацать. А тут, после нескольких стаканчиков слабенького винца, уже в зюзю накидался, что и голова на шее не держится. Что-то здесь явно было не так. Только вот понять этого своими затуманенными мозгами я никак не мог. Белые плотняные стены шатра начали медленно вращаться вокруг оси, центром которой был я сам. Вот и вертолетики подоспели. Только успел я подумать со всего маху, прикладываясь фейсом об тейбл. Вроде бы даже нос себе разбил о твердую поверхность стола. Но боли от чего-то совсем не было. А вот после удара мое многострадальное сознание отчалило в неведомые дали.